Когда любимец народа и верный соратник вождя гибнет вдруг от руки убийцы, обыватель, конечно, вправе полагать, что виною всему враги. Во-первых, ему так сказали. Во-вторых, он и сам давно уже заподозрил, что по ту сторону баррикады собрались одни идиоты. Ну а разве нет? Мало того, что неосторожным террористическим актом эти, прости Господи, недоумки сильно повредили своей политической репутации, вызвали волну народного гнева, они ведь, получается, еще и выполнили чужую работу, бесплатно и в ущерб себе. Представьте облегченный вздох вождя, на чье место нагло и откровенно метил покойный. Представьте тихое ликование того, кто, в свою очередь, метил на место покойного. Нет-нет, всему есть предел, даже человеческому идиотизму. Враги-то они враги, но ведь не себе же. Короче, не будем заблуждаться. Мочат всегда свои. Причем на вождей покушения удаются куда реже, чем на соратников. Да оно и понятно. Какой же дурак даст санкцию на собственный отстрел? Именно в соратники угодил протопорторг Африкан после того, как патриарх всего Лыцка Порфирий, и раньше с тревогой следивший за подвигами лидера правых радикалов, приревновал его к народу и объявил в отместку своим преемникам. Жизнь Африкана повисла на волоске. Количество завистников умножилось настолько, что лучше бы протопорторга переехало самоходное орудие «Фердинанд» с известной картины художника Леонтия Досюды. А вскоре в беседе с наркомом Инквизиции патриарх посоветовал усилить личную охрану соратника и сослался при этом на недавний дурной сон, о чем тут же стало известно Африкану. Что это значит? Можно было не объяснять. Теперь перед Никодимом Людским лежало три пути. Один уже был пройден когда-то Троцким, второй — Кировым, третий — Че Геварой. Смерть пламенного протопорторга неминуемо бы свалили на баклужинских шпионов. Но Африкана это не утешало ни в малейшей степени. Во втором часу ночи пожаловали мародеры. Африкан слышал, как они шушукаются на крылечке, и все никак не решатся войти. «Нехорошее место!» — сипел один. «Слышь, ладаном тянет!» «Ладан-то откуда? А хрен его знает!» Может, с Чумахлинки нанесло. Тут до Лыцка рукой подать. Переступить порог дома они так и не отважились. Осторожно открепили гвоздодером наличники и сгинули. Снаружи начал накрапывать мелкий дождичек. Африкан уже задремывал, когда на чердаке поднялась некая загадочная возня, сопровождаемая писком домовых. «Сгинь, контра!» — взвился угрожающий голосок. Кажется, Анчутка нуждался в помощи. Судя по всему, на чердаке шла серьезная разборка. «Изыди, нечистая сила!» — сердито пробормотал Африкан, и возня наверху стихла. Он сердито прислушался, потом поправил ботинки, служившие ему подушкой, и со скрипом перевалился на другой бок. Выспаться Африкану, однако, так и не дали. В 6 часу утра страшный удар сотряс дом до бетонных блоков фундамент. С треском и грохотом полетели обломки белого кирпича и куски штукатурки. Происходящее напоминало бомбежку.